Аллилуйя! Хвалите имя Господне! Хвалите рабы Господни! You who stand in the house of the Lord, in the courts of the house of our God, стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises to His name, for it is pleasant. Хвалите Господа, ибо Господь благ. Пойте имени Его, ибо это сладостно. So whether we stand or we sit or we стоим ли мы, сидим ли мы, kneel down, или лежим, преклоняемся. We worship the Lord in the condition of our hearts is before Him. Поклоняться Господу в самом правильном состоянии сердца. Because He is good. Потому что Он благ. So let's worship Him. Давайте будем поклоняться. Где говорится, что для всего есть свое время. Но есть стих, который говорит: всегда радуйтесь. Поэтому давайте мы будем пребывать в этой радости постоянно. Thank you. Господь, исследуй наши сердца, Господь, что Ты действительно Господин нашей жизни, что Ты действительно Царь нашей жизни, что Ты действительно наша любовь, что вся наша жизнь принадлежит Тебе, Господь, потому что Ты хочешь именно этого, Господь, и мы хотим быть в правильном положении пред Тобой, Боже. Sure. чуй голос мій. Ти наповнюєш душу живою водою, і я твоє дитя. Наповнюєш душу живою водою, і я твоє дитя. Господь, это такая сила называться Твоим ребенком, Господь. Это такая честь называть Тебя Отцом. щоденних днів. Ти мій щоденних днів. Ти сіяєш слово в серце мені. Ти мій щоденний хліб. Ти мій щоденний хліб. Ти сієш слово в серце мені. Господь, такие, какие мы есть, стоим в Твоем присутствии, Господь. Мы стоим в трепете пред Тобой, Господь, в полном почтении пред Тобой, Господь. Ты работай с нами, Господь. Научи нас, как убирать свою плоть с Твоего пути, Господь. Возьми полный контроль над нашей жизнью, Господь. С нашими сердцами, Господь, очищай их, Господь, меняй их, Господь. Мы просим, Господь, чтобы Ты готовил наши сердца сейчас к Твоему Слову, Господь. Пусть Твое Слово коснется каждого, Господь, и никто не уйдет отсюда неизмененный, Боже. Пусть Твое Слово будет выходить с силой, с дерзновением, Господь. Касайся, Господь, каждого из нас и делай свою работу.